все отягощения. Сделать это может сам император или цесаревич. Важно, чтобы он был добр к простым людям, облегчил их отягощения. С этой целью он хотел сменить и плохих судей, заменив их справедливыми, добрыми к черни. По отношению к дворянам Пугачев в тех же разговорах с казаками накануне выступления ставил вопрос о конфискации у них владений, выплате им взамен жалования. На хуторе у Кожевниковых он говорил Чеке: «От дворян деревни лучше отнять, а определить им хотя большее жалование». Тоже повторяет он 21 сентября, обращаясь к жителям только что взятого Илецкого городка: «У бояр села и деревни отберу и буду жаловать их деньгами». Давно уже обращалось внимание на сильно выраженный проказацкий характер первых пугачевских манифестов и указов. В определенной степени это так. Неудивительно, что Пугачев, принятый казаками, которые дали обещание восстановить на престоле императора, не мог не учитывать их пожелания. Именно их интересам отвечали обещания восстановить старые казацкие вольности. Здесь имелись в виду, в первую очередь, войсковой круг, выбор атаманов и есаулов. Справедливое распределение доходов яицкого войска, регулярная выдача жалования, то есть все то, что у казаков отобрали или сильно ущемили в прошлые годы. Пожалование яиком рекой, рыбными ловлями, землями, сенокосными угодьями, крестом и бородой тоже постоянно повторяются в пугачевских обещаниях. В первом манифесте 17 сентября 1773 года Пугачев объявил, когда всю Россию завоюет, то сделает яик Петербургом. Яицких казаков производить будет в первое достоинство за то, что они причиною возведения его паки на царство. С яицкими казаками Пугачев подробно обговаривал план выступления. Еще до восстания сложился своего рода заговорщический центр или повстанческий центр, хотя и примитивная, но все же организация, которая выработала основные положения социально-политической программы крестьянской войны. А это свидетельствует о значительной организационной и идеологической зрелости движения, если его сравнивать с другими народными восстаниями XVII-XVIII веков. При этом важно иметь в виду, что уже с самого начала Пугачев обращается не только к казакам, но и к другим слоям, группам населения – казахам, башкирам и так далее. Кроме того, обещания первых манифестов о пожаловании земель, угодий, вольности, хотя они и были обращены в первую очередь к казакам, но истолковывались всеми простыми людьми так, что они имеют в виду и их тоже, короче, всех угнетенных и обиженных. Именно первые манифесты поднимали на борьбу крепостных крестьян Оренбургской губернии, которые громили имения помещиков, а последние спасались бегством. Впоследствии, со времени осады Оренбурга, расширения войны, включения в нее широких масс крестьянства, работных людей и других слоев, пугачевские призывы все больше ориентируются на них, становятся менее проказацкими и все более прокрестьянскими, поскольку основной массой восставших главной опорой Пугачева становятся именно крестьяне. Уже в указе 24 сентября 1773 года, обращенном гарнизону и всему населению рассыпной крепости, Пугачев более широко формулирует свои установки: «Жаловать буду всех сих вечную вольностью, реками, морями, всеми выгодами, жалованием, провиантом, порохом, свинцом, чинами и честью, а вольность навеки получат». Здесь предусмотрены не только казаки, но все слои трудового населения. Октябрьские манифесты того же года объявляют башкирам, что они получат освобождение от русской администрации, помещиков, заводчиков, вольность земли и воды в свое распоряжение, свободу веры. Работные люди слышали обещание вольности, снижение подушного оклада до 3 копеек. По заключению Оренбургской секретной комиссии, что касается до заводских крестьян, то они были всех прочих крестьян к самозванцу усерднее, потому что им от него также вольность обещана, то ж и уничтожение всех заводов, кое они ненавидят в рассуждении тягости работ и дальних переездов,